Сайт FIFA, европейские СМИ и Центральное телевидение Китая передали весть о том, что девушки Корейской Народно-Демократической Республики одержали победу на чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 лет 2016 года по версии FIFA.